Рамсес XIII вручил Тутмосу пакет с письмами Херихора к Осирии и торжественно обратился ко всем. «До усмирения бунта жрецов я передаю всю власть начальнику гвардии Тутмосу. Теперь слушайтесь его. А ты, досточтимая матушка, обращайся к нему со своими замечаниями». «Мудро поступаешь, государь!» — воскликнул верховный писец. «Фараону не подобает бороться с бунтом, а отсутствие энергичной власти может нас погубить». Все члены совета склонились перед Тутмосом. Царица с воплем упала к ногам сына. Тутмос в сопровождении генералов вышел во двор, велел первому гвардейскому полку построиться и обратился к солдатам. «Мне нужно несколько десятков человек, готовых погибнуть во славу нашего государя». Желающих оказалось больше, чем нужно было, и во главе их Эннана. «Вы готовы на смерть?» — спросил Тутмос. «Умрем, господин, с тобой во имя его святейшества!» — воскликнула Нана. «Вы не умрете, а победите подлых преступников!» — ответил Тутмос. «Солдаты, участвующие в этой вылазке, будут произведены в офицеры, а офицеры будут повышены на 2 чина. Так заявляю вам я, Тутмос, волею фараона, главнокомандующий. Живи вечно!» Тутмос велел запрячь 25 двуколок тяжелой кавалерии и посадить в них добровольцев. Сам же он, а также Калиб, сели на коней, и вскоре весь отряд, держа направление на Мемфис, скрылся в облаке пыли. Наблюдая это из окна царского дворца, Хирам склонился перед фараоном и тихо проговорил: «Теперь только я верю, что ты, государь, не был в заговоре с верховными жрецами». «Ты с ума сошел!» — вспылил фараон. «Прости, государь, но сегодняшнее нападение на храмы было подстроено жрецами. Каким образом они вовлекли в свой план ваше святейшество, не понимаю». Было уже 5 часов пополудни.